Друзья, всем привет! И сегодня у нас такой необычный выпуск, потому что... Потому что подобного выпуска не было, ну как, был подобный, но у нас сейчас будет небольшая ситуация, я буду вставлять немножечко кусками видео. Вы помните Авазор, с которым мы записывали видео о том, как у нас хотели отжать PlayStation? Кто не помнит, я напомню, Авазор работает в такси, ссылочку на его канал я оставлю в описании, и ему в очередной раз пришел заказ на перевозку ноутбука. Авазор у нас парень бывалый, сразу понял, да и узнал по голосу тех зэков, с которыми ранее мы имели дело, и он приехал на заказ и решил предупредить людей о том, что это все афера и так далее и тому подобное. Я сейчас сделаю вставку, как ему позвонили и как он пошел пообщаться с людьми по поводу перевозки этого ноутбука. Алло. Да, ну что там, скоро? Да. А ну, набери его, где он идет, давайте. Он тоже миловат, давайте. Ну, я не могу столько ждать. Да. А вот там Будман вход, бачите вы? Да, вижу. И там стоит возле входа. Кто боится, то вот ты. Возле входа стоит? Да, возле входа. Они по телефону, бачите, разговаривают. С ноутбуком стоит. Да, бегите, пожалуйста. Не наблюдаю такого. Ну, сейчас, секунду. И никого не бачит. Где он стоит? Я никого не бачу. Вот так, вы бачите машину, но вы... Сейчас, хвилиночку. Кстати, на заднем фоне слышали голос того чувака, который уже ранее был в моем ролике, совместном, кстати, с Авазором. Я сейчас ставку сделаю, вы послушайте голос и сравните. Ну, реально один и тот же тип. Я не понимаю. О, так, вы бачите машину, но вы... Я вас вызывал, вот же... Я понял, я уже жду Петербурга, я уже пицца... Сколько вы ждете? Вы подъехали, вы есть, не что, повезет или что? Алло, да. Выйдите, пожалуйста, в машину, он вас не бачит. Сейчас, секунду. Ну, вышло. Арома. Бачите, там арома є? Сейчас подойду, секунду. Да, сейчас я подойду к нему. Что вас разводят на ноутбук? А? В курсе, что вас разводят на ноутбук? Может быть. Да. Да, подошел. Я таксист. Вас разводят на ноутбук. Да, я подошел. Ну, у меня видео есть на канале по этой схеме. Вас разводят на ноутбук. Ну, что мне теперь делать? Возвращайся домой. Я говорю, что вы не продаете. Да. Я таксист. Я не при делах. Говорю сразу. Я на видео сейчас пишу. Хотите, покажу видео с моим участием по такой же схеме? Нет, я ж не собирался отдавать вам ноутбук. Ну и не надо, я его не собирался брать. Ну, все. Ну, просто, чтобы ко мне никаких претензий не было. Хорошо, всего доброго. До свидания. Да, до свидания. Алло. Да при чем здесь простой? Он ушел, он сказал, что не будет продавать ноутбук. Люди, судя по всему, изначально подумали, что Авазор находится в сговоре, да, с этими мошенниками, поэтому немножечко, судя по видео, увидели, они какие-то были немножко у нас зажатые. Так вот, к чему вообще все это видео? Ребята, если кто-то из вас работает в такси и попали на вот такую вот схему, не поленитесь, узнайте у человека, что вы делаете с этим там товаром, ноутбуком, айфоном и так далее и тому подобное, неважно. Откуда? А за нож ничего не помню. Выговорить с под ногтя ноготь. Понял. Давайте сделаем мир светлее и добрее. Не поленитесь, пожалуйста, узнать у людей, которые продают этот товар, за вот эту вот всю схему. Вам же, да, не впадло. Узнали у человека, спросили и так далее. Поэтому это вторая методичка от Авазора. Здорово. По предотвращению зэковских афер. Поэтому всем спасибо за просмотр. Следующие видео будут уже веселые. Там и под вебкой у нас будет. И по России мы поработаем с веселыми сценариями. Ну, а как обычно, с вами был я. Сегодня я один. Сегодня мы вдвоем вот с Лейкой записывали вам видео. Привет всем передай. До новых встреч, следующее видео через пару дней. И, кстати, если не сложно, подпишитесь на канал Авазора. Реально парень делает классные вещи и помогает сделать мир чище от вот этих вот схем, которые уже всем вот так вот просто надоели. Но если они до сих пор процветают, значит, по-любому кто-то отдает эти товары и с вас, в принципе, не убудет. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Не знаю, Дима, у тебя вообще-то видео были все с первого дубля. Нет, там не было с первого дубля. Вот так склеено было? Да.